Мэгги Джонс. Вечером, во время медленного танца, она спросила: «Хочешь после зайти ко мне?» «По-твоему, стоит?» «По-моему, да». «Тогда, наверное, зайду». Они танцевали и пили в Легионе, в баре на шоссе в Холте, вот уже 2 часа. Сидели в промежутках между танцами с другими учителями старших классов за столом в боковой комнате. Сквозь раскрытые в честь субботнего вечера раздвижные двери был виден оркестр и танцпол. Айк и Бобби уехали на выходные к маме в Денвер, и Гатри пришел сюда около 10 вечера один. В Легионе уже было дымно и шумно, когда он спустился по ступенькам и заплатил за вход женщине, сидевшей в дверях на табуретке, протиснулся мимо нее к толпе у барной стойки. Оркестр ушел на перерыв. Люди сгрудились у стойки, болтали, заказывали выпить. Он купил пиво и перешел к краю танцпола, оглядывая столики и полукабинеты вдоль стены. Тогда-то он и заметил учителей, сидевших за столом слева в другом зале, и среди них была Мэгги Джонс. Завидев его, она помахала. В ответ он поднял свой бокал и прошагал через пустой танцпол. «Не хочешь к нам присоединиться?» — спросила она. «Не похоже, что у вас остались стулья». «Через минутку один будет». Он огляделся. Должно быть, 100 людей втиснулось в полукабинеты и за столики, стояло вокруг танцпола, столпилось у стойки. Все пили и болтали, рассказывали истории. То и дело раздавался чей-то смех или крик. Шумное, прокуренное место. Гатри посмотрел на сидящих за столиком учителей. Мэгги Джонс выглядела очень хорошо. На ней были черные джинсы и черная блузка, шнуровка на которой значительно ослабла, так что многое оказывалось на виду, а в уши Мэгги вдела серебряные серьги-кольца. В тусклом освещении бара «Легион» ее темные глаза были черны, как ночь. Подождав немного, после того, как никто не освободил стул, она встала и прислонилась к стене рядом с Гатри. «Так и думала, что ты решишь сегодня прийти», — сказала она. «Я здесь», — ответил он. Оркестр вернулся, вышел на сцену, музыканты взялись за инструменты. Пока они разогревались и настраивались, Мэгги сказала: «Тебе стоит пригласить меня на танец». «Ты чертовски рискуешь», — ответил Гатри. «Я знаю, чего прошу. Я уже видела, как ты танцуешь». «Не представляю, где это могло быть». «Здесь», — Гатри покачал головой. «Видимо, это было очень давно». «Верно. Я давно за тобой наблюдаю. Дольше, чем ты можешь себе представить». «Теперь ты меня пугаешь». «Я не страшная», — отозвалась Мэгги, — «но я и не девочка». «Никогда так не думал», — сказал Гатри. «Хорошо, не забывай об этом. А теперь пригласи меня». «Ты в этом абсолютно уверена?» «Еще как». «Ладно», — сдался Гатри. «Не хотите ли потанцевать, миссис Мэгги Джонс?» «Не слишком-то галантно», — заметила она, — «но, видимо, и так сойдет». Он взял ее за руку и повел на танцпол. Под быструю музыку закружил ее, и она подтанцевала к нему снова. Он обвел ее вокруг себя, а потом она опять закружилась и вернулась, и он опять ее закружил. И когда она вернулась в третий раз, то сказала: «Черт возьми, Том Гатри, я делаю всю работу за двоих!» Но Гатри видел улыбку в ее глазах. А потом вечер закончился. Зажегся свет, оркестр сыграл последнюю песню, толпа просила еще, но музыканты устали и хотели домой. Зажглись еще лампы, и внезапно в зале и возле бара стало слишком ярко, и люди начали выходить из полукабинетов, вставать из-за столиков, будто только очнулись ото сна, потягивались, оглядывались, надевали пальто и медленно двигались к дверям. «Ты знаешь, где я живу», — сказала Мэгги Джонс. «Если только ты недавно не переехала», — ответил Гатри. «Я все там же», — сказала она. «Увидимся у меня». И она вышла из бара первой, а он поднялся по лестнице и зашел в туалет сбоку от главного коридора. К писсуарам была очередь, он ждал. Справа старик в синей рубашке болтал с мужчиной рядом, пока оба заканчивали свои дела. «Как давно ты женат, Ларри?» 12 лет. «Черт возьми, парень! Долго же тебе еще?» Ларри повернулся к нему, застегнулся и вышел. Гатри встал на его место. Снаружи полночный воздух был свежим и морозным. Падала мелкая ледяная пыль, сверкала в свете фонарей. Люди окликали друг друга, кричали на парковке. Сквозь тучи проглядывали мириады поблескивающих звезд, чистых и ярких. Гатри завел старый пикап, выехал с гравия на шоссе и спустя пару кварталов повернул на юг, проехал еще квартал до ее дома. На крыльце был включен свет, слабая лампа горела в коридоре. Он подошел к двери и не знал, стучать или нет, но решился войти. Внутри было тихо. Тут она вышла из кухни, босиком подошла и встала перед ним. «Поцелуешь меня?» «Кто здесь?» — спросил он. «Мой отец. Я только что заглядывала к нему. Он уже улегся, уже вовсю спит». «Что ж», — ответил он, — «стоит попытаться разок». Она потянулась к нему, и он ее поцеловал. Даже без туфель она была почти одного с ним роста. Он шагнул вперед, обнял ее, и они поцеловались крепче. «Почему бы нам не пройти в спальню?» — сказала она. Когда Мэгги разделась, оказалось, что ее кожа нежно-кремового оттенка, как с картины. У нее была большая полная грудь, широкие бедра, длинные мускулистые ноги. Он сидел в кресле рядом с кроватью и смотрел на нее. Впервые с тех пор, как он ее знал, она казалась почти заторможенной, нерешительной. «Я всего лишь большая, состарившаяся девушка», — посетовала она. «Не так, к кому ты привык». Она стояла одной рукой, прикрывая живот. «Нет, Мэгги, ты очень красива», — сказал Гатри. «Ты этого не знаешь? У меня дыхание перехватило». «Ты это всерьез?» «Боже, да! Ты этого не знаешь? Я думал, тебе все известно». «Я многое знаю», — согласилась она, — «но это очень приятно слышать. Спасибо». Она легла в постель. «А теперь поспеши», — добавила она. «Чем ты занят?» «Пытаюсь снять с себя ботинки. Ноги так отекли, что не могу разуться. И все из-за того, что ты заставляла меня танцевать. Я будто по реке ходил, такие они мокрые». «Ах ты, бедняжка!» «Ты чертовски права». «Хочешь, вылезу из постели и помогу тебе?» «Дай мне минутку», — ответил он. Наконец ему удалось стащить с себя оба ботинка. Он выпрямился, снял одежду и голый, дрожащий, глядел на нее. Тогда она откинула одеяло, и он залез в постель. «Боже, да ты ледяной!» — удивилась Мэгги. «Придвигайся поближе». В постели она была невероятно теплой и гладкой, а еще самой щедрой женщиной, что он когда-либо знал. На ощупь ее кожа казалась бархатной. «Ну, послушай меня», — сказала она. «Что? Ты ведь в действительности меня не боишься?» «Боюсь». «Скажи честно, я сейчас серьезно». «Это правда. Порой я не знаю, как тебя понимать». «Не знаешь?» «Нет». «Как это? Почему не знаешь?» «Потому что ты не похожа ни на кого больше», — объяснил он. «Тебя будто бы ничего в жизни не пугает. Ты словно всегда побеждаешь. Ты всегда остаешься уверенной в себе, несмотря ни на что». Она поцеловала его. Ее темные глаза изучали его в тусклом свете. «Порой меня побеждают», — призналась она, — «и пугают. Но я просто без ума от тебя». Она потянулась вниз, коснулась его. «И, похоже, какая-то часть тебя знает, как меня понимать». «Умеешь ты заинтересовать человека», — ответил Гатри. После они уснули. Звезды за ночь сместились к западу, ветер едва дул. Примерно в 4:30 утра она разбудила его и спросила, не хочет ли он вернуться домой до рассвета. «Тебе это важно?» «Мне нет», — сказала она. Они снова уснули, а потом, когда уже светало, она встала, потому что они услышали, как старик шурует на кухне. «Мне нужно встать и приготовить ему завтрак», — сказала Мэгги. Гатри смотрел, как она выбирается из постели, надевает халат, покидает комнату. Он полежал немного, прислушиваясь к их разговору, потом оделся и зашел в ванную. Когда он пришел на кухню, отец Мэгги сидел за столом с обвязанным вокруг шеи полотенцем, а перед ним стояла миска овсяных хлопьев. Старик зыркнул на него. «А ты еще кто такой?» — спросил он. «Папа, ты ведь знаешь Тома Гатри. Ты его уже видел». «Чего он хочет? Нам не нужна новая машина. Он пытается продать тебе машину?» Гатри попрощался с ней и поехал домой, сменил ботинки на кроссовки, снова выехал и отправился на станцию, где у путей лежала потрепанная стопка воскресной газеты «Денверские новости», перевязанная бечевкой. Он сел, свесив ноги на краю платформы, уложенной брусчаткой, скатал газеты, затем встал, загрузил их в пикап и покатил по холту. Ранним утром улицы были еще почти пусты, ни машин, ни людей, и он бросал свернутые газеты из окна пикапа в направлении парадных дверей. Потом он поднимался по лестницам над Мейн-стрит к темным квартирам над лавками и к середине утра завершил маршруты своих сыновей, вернулся домой, прошел к конюшне, покормил лошадь, кошек и пса. Дома состряпал себе яичницу и тост, выпил две кружки черного кофе, сидя на кухне, пока солнце светило ему в тарелку. Покурил немного, затем лег на диван и читал газету. 3 часа спустя проснулся с газетой на груди. Она прикрывала его, как бродягу на скамейке. Он еще полежал тихонько один в пустом доме, вспоминая прошлую ночь и ее, гадая, что может начаться. Думал над тем, хочет ли он этого, и если да, что это значит. Позже, днем, он позвонил ей. «У тебя все хорошо?» — спросил он. «Да, а у тебя?» «И у меня». «Хорошо». «Мне понравилось», — сказал он. «Как думаешь, ты бы хотела еще как-нибудь встретиться?» «Ты ведь не предлагаешь настоящее свидание?» — спросила Мэгги. «При свете дня». «Не знаю, как это называть», — ответил Гатри. «Я просто говорю, что хотел бы пригласить тебя на ужин у Шаттук и раскошелиться на гамбургер. Посмотрим, как пойдет». «И когда ты думал это сделать?» «Прямо сейчас, этим вечером». «Дай мне 15 минут, чтобы собраться», — сказала она. Он повесил трубку, поднялся к себе, надел чистую рубашку, зашел в ванную, почистил зубы и причесался. Взглянул на себя в зеркало. «Ты этого не заслуживаешь», — проговорил он вслух. «Даже не смей воображать, будто заслуживаешь».